Я же уже сказал, нет, нет, господа, и это мое последнее слово. Так, беги, обратился я к брату, и уведи Лизу. Не хватало ей только выслушивать этих остолопов. Мне же здесь нужно кое с чем разобраться. Я должен увести Лизу. Николай уставился на меня. Конечно, мне некогда, а ты мужчина. Кто, кроме тебя, сейчас сможет о ней позаботиться и защитить в случае чего? При этом я посмотрел на жену, неодобрительно посматривающую в сторону офицеров, и подмигнул ей. Проследив, как Николай подходит к Елизавете и берет ее за руку, я развернулся в сторону спорщиков. Ко мне сразу же подскочил Чилищев и пара гвардейцев. «Кто это рядом с Кологривовым и Ермоловым?» – спросил я у Чилищева. «Раевский Николай Николаевич», – тут же ответил Коля. «А второго, невысокого, я не знаю. Так давай познакомимся». И я решительно направился к Кологривову. «Андрей Семенович, что тут у вас происходит? Что вы такое делите?» «Да так, что Елизавета Алексеевна была вынуждена уйти», – спросил я, останавливаясь в 10 шагах от спорщиков. «Ваше Величество», – Кологривов даже подпрыгнул, когда услышал мой голос. Он стоял ко мне спиной, и, похоже, мое появление стало для него неожиданностью, впрочем, как и для всех остальных, кроме того самого невысокого юноши, лет 16-17 на вид. «Так что же привело вам всех в столь волнительное состояние?» – повторил я вопрос, нахмурившись, разглядывая притихших офицеров. «Мы не знали, что нарушили покой вашего Величества», – наконец выпалил Кологривов. «Правда?» – я развернулся и посмотрел на крыльцо. Действительно, с этого ракурса не было видно части крыльца. Его загораживала та самая колонна, которую я подпирал не так давно. Какая интересная слепая зона получается. До Чилищева, кажется, тоже дошло, что можно совершенно ненамеренно частично лишиться обзора охраняемой территории. Негромко выругавшись, он сделал знак, и к нам подбежал еще один гвардеец. Бросив неприязненный взгляд на Кологривова, Чилищев быстро отошел от меня, а потом и вовсе перешел на бег, придерживая на ходу ножны с саблей. Я проводил его задумчивым взглядом и снова повернулся к мнущимся офицерам. «Андрей Семенович, сейчас, когда мы выяснили, что вы не хотели побеспокоить своими воплями Елизавету Алексеевну, может быть, вы мне уже скажите, из-за чего весь этот сыр-бор?» — произнес я с нажимом. «Ваше Величество, это дело не стоит вашего внимания», — начал Кологривов, — «я же его прервал. Позвольте мне самому судить, стоит дело моего внимания или нет. Ваше Величество, меня не хотят принимать в кавалергарды», — стоявший чуть поодаль юноша не выдержал и ответил мне вместо Кологривова. «Ну куда ты собрался, Давыдов?» Командир тех самых кавалергардов закатил глаза. «Ну не с твоим ростом ко мне идти, ты же всех лошадей насмешишь». Я смотрел на упрямо сжавшего губы парня. Он смотрел на Кологривова с вызовом, стискивая кулаки. «Суворов Александр Васильевич сам наказал моему отцу, что мне дорога в кавалергарды», — проговорил Давыдов. «Он видел, как я держусь в седле, и не видел препятствия в моем росте для этой службы. А вы как считаете, Алексей Петрович, такое рвение заслуживает, чтобы его поощрили?» Я повернулся к Ермолову, который вздрогнул и поднял на меня взгляд впервые с тех пор, как я к ним подошел. «Я о своей-то судьбе не осведомлен, Ваше Величество. Куда мне чью-то еще решать?» — проговорил он. Говорил тихо, но твердо. «Понятно, хочет, чтобы его вернули на службу и боится отказа, но умолять не станет. А ведь Ермолов один из тех, кто крепко попал однажды под раздачу. Уже не знаю, был он замешан в том заговоре или нет, но в ссылку отправился за компанию. И не в родное поместье, как это было в то время принято, а в Кострому на жительство. И ему почему-то даже в голову не пришло в удавшемся заговоре против Павла Петровича поучаствовать. Крепко, видать, влетело. По самые гланды впечатлений хватило. У меня дело есть для вас, Алексей Петрович, очень важное и ответственное. Что скажете, если я вас назначу командиром небольшой армии, возьмете тогда этого юношу в адъютанты?» Я пристально смотрел на Ермолова, отмечая всю гамму чувств, пробежавшую по его лицу. Наконец в глазах будущего покорителя Кавказа застыла решимость. «А что, и возьму. Почему не взять, коль ваше величество сами его рекомендуете?» — сказал он теперь уже гораздо решительней. «Ну и отлично», — я скупо улыбнулся и повернулся к Давыдову. «Кто вы, молодой человек, представьтесь хоть своему будущему командиру?» «Давыдов Денис Васильевич», — пробормотал парень. Он так сильно растерялся, что на мгновение напомнил мне Николая. «У моего отца имение небольшое и деревушка Бородино, что под Можайском. Вот как, я смотрел на него, задумавшись. Правильно ли я делаю, буквально снимая Дениса Давыдова с седла, поживем, увидим. К тому же Кавказ в его теперешнем состоянии как-то не способствует в написании памфлетов, которые, насколько я помню из истории, этому Давыдову нередко боком выходили. Ну что же, назначение, Денис Васильевич, получите на днях. Я так понимаю, вы приехали сюда из Бородино, чтобы встретиться с Андреем Семеновичем. Именно за этим он опустил голову, а потом поднял ее, и его глаза яростно сверкнули. Вы тоже считаете, что я не подхожу в кавалергарды из-за роста? Да, просто ответил я. Кавалергардский полк выполняет в большей степени роль почетного караула и украшения парада, и в нем важно не выделяться на фоне остальных офицеров. Или вы мечтаете отвлечь внимание от меня на себя при каком-нибудь выезде? Он вспыхнул и потупился под моим насмешливым взглядом. К тому же я уверен, что вы сможете себя проявить рядом с Алексеем Петровичем и станете ему верным и надежным помощником, а помощь ему ой как пригодится. Так что не подведите меня, Денис Васильевич, чтобы не оказалось, что я Алексею Петровичу медвежью услугу оказал, предложив ему дать вам шанс. Я не подведу, ваше величество, горячо сказал Давыдов. Очень хорошо, краем глаза я заметил, что ко мне быстрым шагом направляется Спиранский. Алексей Петрович, идемте, нам нужно хотя бы кратко обсудить, зачем я вас выдернул на службу. Времени у нас немного есть, основные моменты успеем обговорить. Мы с Ермоловым отошли в сторону. Он покосился на гвардейцев, которые заметно расслабились, когда поняли, что произошло недоразумение, и господа офицеры всего лишь отношения выясняли, а не бунт организовывали. Ермолов ничего не сказал по поводу охраны, тем более что охраняли меня очень ненавязчиво, создавая впечатление, что гвардейцы всего лишь прогуливаются неподалеку. «За что вас арестовали, Алексей Петрович?» Я сцепил руки за спиной, направляясь к той самой колонне, которую было плохо видно со стороны ворот. «Официальную причину я знаю, мне нужно знать то, что не писали в ходе расследования. Что именно вы хотите узнать?» – глухо спросил он. «Вы действительно состояли в Смоленском офицерском политическом кружке?» Я остановился, а подошедший Спиранский замер неподалеку, деликатно не приближаясь к нам. «Нет», – Ермолов покачал головой, – «но я знал о собраниях и не доложил. А сейчас доложили бы?» Я жестко смотрел на него. «Кавказ – это всегда было сложно, и мне нужно было знать, могу я на стоящего передо мной молодого офицера положиться, или нужно подождать, пока он немного повзрослеет. Я не знаю, ваше величество», – он покачал головой. «В этом кружке состоял мой старший брат и я. Я не знаю, не могу сказать. Мой брат Константин Павлович поехал в Тифлис с весьма непростым поручением, я принял решение. Грядут войны, Алексей Петрович, я всеми силами постараюсь оттянуть участие нашей империи в этих войнах, но не смогу делать это вечно. И мне нужно, чтобы хотя бы на Кавказе воцарилось относительное спокойствие. Я должен быть уверен за этот тыл. Вы сможете мне его обеспечить?» «Я», — он уставился на меня так, что я даже бросил быстрый взгляд на свою одежду. «Нет, все в порядке». А Ермолов тем временем переваривал свалившуюся на него новость. «Я не шутил, когда говорил о небольшой армии, но я пока не знаю, какой будет эта армия. Вы участвовали в персидском походе, вы прекрасно знаете местности и особенности этого непростого края. Подумайте, у вас есть время до того, как мы прибудем в Москву. Правда, боюсь, на коронацию вы не задержитесь, но тут уж ничего не поделаешь», и я отвернулся от него, делая шаг в сторону Спиранского. «Что у тебя, Миша?» «Прибыл врач, как вы и просили, ваше величество». «Мудров Матвей Яковлевич», — доложил Спиранский, поглядывая на Ермолова, который все еще не мог прийти в себя. «Что же ты молчал? Пошли быстрее, он должен осмотреть Лизу, Кочубея и кухню до нашего отъезда». Я нахмурился и быстро зашагал к дворцу. «Что-то еще?» «Да, ваше величество», — вот сейчас Спиранский усмехнулся. «Граф Воронцов вошел во вкус. Он узнал, что вы интересуетесь дорогами и различными новинками, и, похоже, организовал слежку за патентным бюро в Лондоне. Кажется, он кое-что нашел». «Откуда он знает, что я интересуюсь дорогами?» — спросил я на ходу, даже не глядя на секретаря. «Я позволил себе написать о вашем интересе в письме графу», — невозмутимо ответил Спиранский. «Вот теперь я на него посмотрел очень даже внимательно, даже остановился, разглядывая невозмутимого секретаря. «Так, письмом Воронцова займемся потом. А сейчас я хочу встретиться с врачом», и взбежал по ступенькам на крыльцо, где стоял невысокий плотный молодой человек, поклонившийся при моем появлении. Глава 7. Я рассматривал врача. Он начал заметно нервничать под моим пристальным взглядом и все же попытался взять себя в руки. Молодой, не больше 25 лет на вид. Учитывая, сколько лет надо убить сейчас человеку, чтобы выучиться, начинают возникать определенные вопросы. «Вы не слишком молоды, Матвей Яковлевич, чтобы быть врачом?» Наконец спросил я его. «Мне 25 лет, Ваше Величество». Он взял себя в руки и отвечал спокойно. «Я окончил Московский университет в прошлом году, но во время моей учебы профессора университета часто обращались ко мне за советами. Так, например, Чеботарев Харитон Андреевич по рекомендации Политковского Федора Герасимовича пригласил меня для лечения своей дочери. Почему Политковский сам не взялся за лечение? Я испытывающе смотрел на него. Ученые Московского университета были мне заочно знакомы в связи с делами о принадлежности к масонским ложам. Я тщательно изучил дело каждого и велел пока их не трогать. А в Москве у меня было запланировано переговорить почти с каждым, чтобы понять, что с ними делать. Я не знаю, Ваше Величество», — Мудров развел руками. «Не могу вам ответить. Вы вылечили дочь Чеботарева?» «Да, Ваше Величество», — он утвердительно кивнул, еще раз подтверждая свои слова. Я еще с минуту смотрел на него, затем указал рукой на дверь. «Пойдемте, осмотрите Ее Величество Елизавету Алексеевну, а потом пройдете со мной на кухню. У меня есть подозрение, что недомогание близких мне людей и части двора как-то связано с едой. Почему вы так думаете, Ваше Величество?» Мудров внезапно собрался, я бы даже сказал, что он стойку сделал. «Потому что я запретил подавать сегодня на стол многие блюда, и им стало лучше», — я поднял руку, предотвращая его вопрос. «В последнее время я весьма ограничиваю себя в еде. Кроме того, мои младшие братья и сестры не едят тяжелую для них пищу, и так получилось, что мы остались здоровы». «Понятно», — Мудров задумался, а затем поднял голову и спросил. «Я могу также поговорить с кухонными работниками? Делайте все, что посчитаете нужным». И я рванул дверь на себя до того момента, как подбежавший гвардеец откроет ее передо мной. «Идемте». Шел я, как обычно, стремительно, но невысокий и плотный Мудров не отставал от меня. Впрочем, как и Спиранский со Скворцовым, Илья уже почти полностью перестал выполнять при мне обязанности личного слуги и включился в работу личного секретаря. Спиранского же я все чаще и чаще привлекал к сугубо государственным делам. Так он, ко всему прочему, умудрялся совмещать и практически постоянно находиться при мне в качестве секретаря. Трудоголик, что с него взять? Елизавета уже надела дорожное платье и стояла у окна, наблюдая, как идут последние приготовления к отъезду. «Вот, врач из Москвы выехал нам навстречу, и пока слуги укладывали багаж госпожи Нарышкиной Марии Антоновны, успел встретить нас здесь, в Твери». Я подошел к жене. «Матвей Яковлевич тебя осмотрит». Я увидел в ее светлых глазах протест и прервал бунт в зародыше. «И не возражай, мне проще с тобой договориться, чем упрашивать матушку позволить ее осмотреть этому молодому доктору, да еще и русскому ко всему прочему. Тем более, что у нас очень мало времени, а Матвей Яковлевич должен будет еще Кочубе осмотреть». «Зачем?» — Лиза невольно нахмурилась. «Затем, что у него такое же недомогание было, как и у вас». Я ненадолго прервался, потом вздохнул и продолжил. «Слабость, голова болела, тошнило, и он потел. Да, еще он пожаловался на двоение в глазах после ужина. И вот тогда я запретил подавать подозрительные блюда под страхом личной встречи с Макаровым Александром Семеновичем». «Саша, ты поэтому приказал убрать еду?» Ее глаза расширились, и она зажала рот рукой. «Нас хотели отравить? Я понятия не имею. И да, приказано было убрать те блюда, что совпадали с блюдами Кочубе. А сейчас позволь себя осмотреть, потому что мне тоже безумно интересно, хотели ли нас всех отравить, или это всего лишь жуткое совпадение». Повернувшись к Мудрову, я кивнул. «Приступайте, Матвей Яковлевич. Как только закончите осмотр Ее Величества, Илья проводит вас к графу Кочубею, а затем на кухню. Миша, пойдем, не будем мешать доктору Мудрову работать». Мы со Спиранским и Скворцовым вышли из комнаты. Илья остался караулить возле двери, а мы с Михаилом прошли в кабинет. Отсюда уже убрали мои личные вещи, и комната стала еще более безликой, чем мне показалось в первый день нашего пребывания в путевом дворце. Пока доктор Мудров выясняет, был ли я прав, посадив двор на голодный паек, или слегка погорячился, мы можем с тобой обсудить пару моментов, сказал я, присаживаясь на подоконник. Отсюда мне был виден двор, и я смотрел, как мужики в ливреях, трещащих на широких плечах, продолжали таскать многочисленные сундуки. «Вы хотите обсудить со мной сборы, Ваше Величество?» – спросил Спиранский, подходя ко второму окну. «А тебе есть, что о них сказать?» Я посмотрел на него с любопытством. Спиранский слегка завис, но потом посмотрел на меня и в своей извечной спокойной манере произнес. «Боюсь, что нет, Ваше Величество. Что в простых сборах может быть интересного? Да не скажи», я перевел задумчивый взгляд на окно. «Например, мне совершенно точно понятно, что ливрея услуг хоть и красивая, но очень непрактичная и жутко неудобная. И все бы ничего, какое нам дело до удобства каких-то там слуг, верно?» Спиранский покосился на меня, но промолчал, ничего не ответив. «Так вот, до удобства этих мужиков никому дела обычно нет. Главное, чтобы красотой своей ливреи глаз радовали. А вот когда дело доходит до сборов, мы можем видеть, что сильные мужики с каким-то сундуком справиться не могут, даже если госпожа Нарышкина время зря не теряла, и содержимое этого сундука увеличилось вдвое. И почему же это происходит, Ваше Величество?» Спиранский развернулся ко мне, уже не глядя на мужиков в ливреях. «Потому что им неудобно. Они не могут руки поднять таким образом, чтобы закрепить изрядно потяжелевшую ношу. Я же продолжал смотреть в окно, но повторяю, на лакеев всем плевать, даже им самим на себя плевать, лишь бы их хорошо кормили и красиво одевали, а не плевать мне в том числе на армию. Тебе не кажется, Миша, что форма хоть и красивая, и прекрасно демонстрирующая все мужские качества, в то же время дико неудобная? Это не имеет значения, Ваше Величество», Спиранский вздохнул. «Еще ваш отец пытался сделать форму более удобной и практичной, но офицеры чуть ли не бунт подняли. А ведь изменения были не столь уж значительные. Ведь господам офицерам очень важно показать все свои мужские достоинства, как вы только что выразились. Они поймут, как важна шинель, когда зимой воевать придется», я перевел взгляд на секретаря. «Форм должно быть две, наконец», сказал я. «Парадно-выходная, вот там пусть все с ног до головы страусовыми перьями утыкаются и аксельбантами хоть удавится, мне плевать. И должна быть полевая форма, удобная и не сковывающая движений, летняя и зимняя. Это обязательное условие. А попробуют хоть слово против сказать, то будут долго объяснять мне и Александру Семеновичу, зачем им понадобилась красивая форма на учениях и тем более на поле боя. На врагов впечатление производить? Вы очень радикально ставите вопросы, Ваше Величество», улыбнулся Спиранский. «Я внезапно понял, что иногда только так и нужно поступать, иначе увязнешь, и тебя толпой продавит». Я соскочил с подоконника. «Что думаешь, кому поручить начать разрабатывать новую форму? Кто у нас из генералов известный модник, но не лишенный здравого смысла?» «Багратион Петр Иванович», немного подумав, ответил Спиранский. «Скажи мне, Миша, откуда ты все это знаешь?» Я пристально смотрел на Спиранского. Его невозмутимое лицо и практически энциклопедические знания приводили меня иногда в замешательство. Спиранский не ответил и лишь плечами пожал, словно не понял моего вопроса. «И вообще, кто же не знает таких вещей, которыми я у него иной раз интересуюсь? Мне сообщить Петру Ивановичу, что вы поручаете ему заняться разработкой новой формы, с вашими пожеланиями?» «Естественно, Ваше Величество», — сказал он вместо ответа на мой вопрос. «Да, пожалуй, сообщи. Посмотрим, что из этого получится. А пока расскажи мне о Раевском. Я практически ничего не знаю о Николае Николаевиче», — Спиранский нахмурился. «Ну надо же, оказывается, он чего-то все-таки не знает. Он прекрасный командир и один из немногих, кто в персидском походе сумел добиться абсолютной дисциплины во вверенном ему полку. При этом солдаты его любили и уважали, значит, дисциплина не была основана на страхе. Это, пожалуй, все, что я могу про него сказать. Они с Ермоловым родственники». Я прошелся по комнате. Молодой офицер со строгим лицом произвел на меня приятное впечатление. «Нет, насколько я знаю, нет, если только считать их родственниками через Давыдовых. Но это не кровное родство. А как вы узнали, что Ермолов родственник?» «Миша, Ермолов был не в том положении, чтобы вступаться за неизвестного мальчишку», я поморщился. Понятно, что они родичи, но вы сказали, мне нужна была их реакция, я остановился, я ее получил, она меня пока устраивает. Что будет дальше, не могу сказать, но пока подготовь назначение и вручи Давыдову. Заложив руки за спину, снова принялся нарезать круги по кабинету. Почему Мудров осматривает Лизу так долго? Или Скворцов решил не докладывать мне о каждом шаге и уже отвел молодого доктора к Кочубею? Раевского уволили со службы? Спросил я, потому что не помнил этого имени. В списке заговорщиков его тоже не было. Да, насколько мне известно, ответ на этот вопрос Спиранский знал и мог мне на него ответить. За что, в который раз остановившись, я посмотрел на него? За то, что служил сначала под командованием Потемкина, а потом Зубова, ответил Спиранский. Это весомая причина, согласился я, останавливаясь возле стола, опершись на крышку, побарабанил по ней пальцами. Сам не знаю, почему я спрашивал про Раевского, какое мне до него дело. Он прошение на восстановление в звании и возвращение на воинскую службу не писал, никак себя не проявлял. Сюда приехал просто похлопотать за юного родственника. Почему же он меня заинтересовал? Скорее всего, именно поэтому. Он не старался привлечь моего внимания. Даже когда я подошел к их веселой компании, Николай просто отступил в тень. Вот что, напиши распоряжение, чтобы Раевский остался с нашим поездом и сопровождал меня. Передай Боброву, чтобы он пропустил его за охраняемый периметр. Почему вы думаете, что Николай Раевский попытается с вами поговорить? Спросил Спиранский, тщательно записывая мои распоряжения, чтобы поинтересоваться, за каким чертом мне все это понадобилось. Конечно, мне бы, например, было как минимум интересно, зачем меня потащили за собой, не позволив даже запасное и сподние из дома забрать. А если Николай Раевский не проявит подобного любопытства, в голосе Спиранского послышался интерес, значит, я буду в нем разочарован. Оторвавшись от стола, я еще раз прошелся по комнате. «Ты читал письмо Воронцова?» «Да, читал», — кивнул Михаил. «Расскажи вкратце, о чем пишет Семен Романович». Я снова сел на подоконник и сложил руки на груди. «Он пишет о некоем Джоне Макадаме, которому отказали в патенте», — ответил Спиранский. «Графу Воронцову удалось, ХМ, подружиться с одним из представителей патентного бюро, и этот безусловно достойный джентльмен за весьма скромную сумму по-дружески передал Семену Романовичу документы и проекты, которые им предоставил Макадам. Граф перешлет их с ближайшей оказией. И что же так сильно заинтересовало графа Воронцова, а потом и тебя?» Я смотрел на Спиранского, стараясь не нервничать слишком сильно. «Чертов Мудров, почему так долго? Как я уже говорил, я написал графу Воронцову насчет ваших планов о создании дорог», — Спиранский смотрел прямо. «Джон Макадам долгое время жил в Америке и даже сделал там себе небольшое состояние. Этот господин инженер и его услуги были весьма востребованы, так что он не бедствовал. Меня не интересует биография господина Макадама», — перебил я Спиранского. «Что он придумал? Он разработал дорожное полотно с использованием щебня. В планах есть параметры насыпи, водостоки. Я не слишком в этом разбираюсь», — добавил Спиранский. «Отдельно идут планы, в которых он предлагает делать верхнее покрытие более твердым. Каким образом? Я знаю, вашу мать, как сделать достаточно твердое и ровное покрытие, но я не могу бежать впереди паровоза, потому что это будет как снежный ком, который погребет под собой и меня самого, и тех, кто мне доверится. Битум. Он предлагает использовать битум», — ответил Спиранский. Я закрыл глаза. «Почему же тогда? Почему ему отказали в патентном бюро?» — быстро озвучил я свой вопрос. «Он шотландец», — Спиранский скептически хмыкнул. «Шотландцу сложно получить патент и разрешение на работу с первого раза. Не сомневаюсь, что в конце концов ему дадут все положенные разрешения, но пройдет не меньше года, пока он их получит. Какие замечательные, просто замечательные люди!» Я позволил себе широко улыбнуться. «Мы можем как-то заманить Макадама в Российскую империю и осуществить его мечту о дорогах. Я могу предложить ему тысячи и тысячи верст. Ему на всю жизнь хватит». «Боюсь, что нет, ваше величество», — Спиранский покачал головой. «Джон Макадам с тем же успехом мог остаться в Америке. Но он хочет, чтобы в его родной Шотландии появились по-настоящему хорошие дороги. Он из-за этого вернулся в Эдинбург. Деньги его особо не интересуют. Повторюсь, господин Макадам сумел заработать приличное состояние. Эгоист хренов», — пробурчал я. «Мне вот совершенно не интересны прекрасные дороги в его Шотландии. «Что, я не расслышал, Ваше Величество?» Спиранский нахмурился, потому что действительно не расслышал, о чем я шептал. «Нам нужен инженер, и кто-то, кому можно поручить начать разрабатывать проект, а потом головой за него отвечать. Кто-то, кто чувствует себя обделенным и одновременно в чем-то виноватым, и кто сможет сработаться с Макаровым, потому что красть слишком по-крупному и слишком нагло я не дам». Задумавшись, я посмотрел на дверь. «Как ты думаешь, Миша, граф Кочубей выглядит достаточно обиженным на меня из-за холодности приема, и в то же время виноватым из-за своей слишком уж сильной задержки?» Спиранский поднес палец к губам. «Я не могу сказать, Ваше Величество, я плохо знаю графа. Все мы знаем друг друга недостаточно хорошо. Я задумался, что я помню о Кочубее. Да ни черта я не помню, а из Сашкиных записей знаю только, что он активно любил Англию и не вылезал из-за границы, но это можно было сказать о половине дворян. Могу я поручить ему такое ответственное дело, как дороги? Понятия не имею, но пока не попробую и не узнаю. Вроде бы он далеко не глупый человек. Ладно, до дела дойдет не прямо сейчас, и на стадии подготовки можно уже многое будет сказать о человеке». Дверь приоткрылась, и в кабинет скользнул Скворцов. «Ну слава богу, наконец-то!» Я соскочил с подоконника. «Где Мудров?» «Он на кухне, Ваше Величество». Он спросил, можете ли вы. «В общем, наверное, лучше, если я сейчас приведу его сюда». «Илья, идем!» Вместо ответа скомандовал я, первым выходя из кабинета. До кухни мы дошли быстро. На наш небольшой отряд из трех человек, Аспиранский увязался за мной, смотрели с удивлением, а за спиной уже готовые продолжить путешествие люди начинали перешептываться. На кухне никого, кроме Мудрого, не было. Он стоял перед столом и пристально смотрел на разделочную доску, буквально гипнотизируя ее взглядом. «Что с ее величеством, Матвей Яковлевич?» — резко спросил я, подходя к нему. «Ничего, все в порядке», — ответил Мудров. «Вы правильно сделали, Ваше Величество, что запретили подавать отдельные блюда. Граф Кочубей все еще болен, он съел больше этой дряни, но не настолько, чтобы погибнуть. Что с ними?» Я нахмурился. «Что вот это такое, Ваше Величество?» И Мудров указал на лежащие на разделочной доске растения с острым знакомым запахом. «Кружевные листья, белый корень». Он спрашивал, поэтому я сразу заподозрил какой-то подвох. «Петрушка?» – спросил я неуверенно, не рискуя прикасаться к растению. «Вы убрали все блюда, в которых вот это использовалось в качестве приправы. А сами вы почему их не ели раньше?» Мудров продолжал гипнотизировать взглядом доску. «Терпеть не могу петрушку», — признался я ему. «Меня от одного запаха выворачивает. К кинзе это тоже относится. Почему вы задаете эти вопросы?» Я сложил руки на груди, продолжая хмуриться. «Я практикую в госпитале. Вообще-то планирую съездить за границу и прослушать курсы лекций знаменитых врачей, но пока что занимаюсь в госпитале. Там я некоторое время занимался отравлениями от различных растений, которые легко спутать с привычными всем нам». Он наконец-то поднял на меня взгляд. «Когда я осмотрел ее величество, то не нашел ничего, что могло бы обратить мое внимание на какую-то болезнь. Молодая здоровая женщина, которая недавно перенесла легкую простуду. Вот какое было у меня заключение. А потом ваш секретарь отвел меня к графу Кочубею. Там я нашел несколько удивительно знакомых симптомов и тут же попросил отвезти меня на кухню. Один из работников заболел. У него, кроме всего прочего, появилась спутанность сознания, и ему стало трудно дышать. И тогда я вспомнил, что может вызвать такие симптомы. Я перерыл всю кухню, выгнал отсюда абсолютно всех, но нашел, и он указал на все то же растение. Это не петрушка, Ваше Величество, это болиголов. В Греции во времени Сократа и от этого растения применялся при казнях осужденных преступников. Говорят, что самого Сократа отравили в том числе и болиголовом. Правда, его травили тремя разными ядами, но это к делу не относится, не так ли, Ваше Величество? Почему Кочубей пострадал больше всех? Я на мгновение прикрыл глаза. Скорее всего, граф любит острую пищу, а корень болиголова часто путают с хреном, пояснил Мудров. Его много надо съесть, чтобы отравиться до смерти. Так что те слуги, кто пробовал блюдо, могли даже этого не почувствовать или списать на легкое недомогание. Понятно. Значит, этот паскудный яд не накапливается в организме. И это единственная хорошая новость. Где Бобров? Я повернулся к нахмурившемуся Спиранскому. Я уже послал за ним Илью, ответил Михаил, глядя на лежащие на доске растения с ненавистью. «Не может быть, чтобы никто не узнал эту дрянь», — выпалил он. «Нет, не может», — я покачал головой. «Матвей Яковлевич, боюсь, вам нужно будет задержаться при мне, каждый день проводить осмотры всей императорской семьи, начиная с меня, проверять всех работников кухни и всех господ и дам из нашего сопровождения, кто пожалуется на что угодно. Я понимаю, ваше величество», — Мудров слегка побледнел, но держался довольно стойко. Лежащее на доске растение приковывало мой взгляд. Как бы мне хотелось тому, кто его сюда притащил и продолжал таскать, в глотку все до крошки запихать. Только почувствовав, как дернулись желваки, я заставил себя несколько раз вдохнуть и выдохнуть, чтобы немного успокоиться. Заметив, как возле меня встал Илья, я процедил: «Проследи, чтобы эту доску выкинули, и ты лично будешь осматривать все продукты, которые поставляют на кухню, чтобы ни одна крошка муки мимо твоего взгляда не прошла, Юра». Вперед вышел бледный, как стена, Бобров. «Выдели Илье пару гвардейцев, в чьей преданности ты уверен больше, чем в своей». «Да, ваше величество», он коротко поклонился. «Отрядить кого-нибудь для снятия пробы, в этом нет необходимости». Я почувствовал, как кулаки сжимаются сами собой. Матвей Яковлевич уже объяснил, что снимающие пробу не съедают столько яда, чтобы его почувствовать. Это чей-то весьма изощренный ум придумал. Ведь ни разу та же петрушка не была добавлена, к примеру, в кашу. Нет, все строго в соответствии с рецептами блюд. «Это не случайность, ваше величество», — хмуро сказал бледный Бобров. «Случайно могли один раз что-то перепутать, но не делать это случайно все время. Да, поэтому всех работников кухни под стражу. Быстро, пока они еще не сообразили и не подались в бега. Миша, отправь гонца к Макарову, и еще одного к Архарову. Они мне здесь нужны вместе со своими людьми». Я замолчал, глядя в одну точку. «Черт бы вас всех побрал. Я бы понял, если бы хотели отравить меня. Серьезно, понял бы. Но травить весь поезд, с нами же дети. Я даже не знаю, что с ними сделаю, когда поймаю. Илья, передай приказ. Мы остаемся до тех пор, пока я не прикажу двигаться дальше. Пускай начинают распаковывать сундуки. Ее величеству я сам сообщу», и я развернулся в сторону выхода. Мне сейчас предстоял тяжелый разговор с женой, и нужно было успокоиться, чтобы дров не наломать. Глава 8. До комнат Елизаветы я так и не дошел, потому что меня догнал этот молодой доктор Мудров. «Ваше величество, ради бога извините, но не могли бы мы поговорить с глазу на глаз?» — произнес он, сложив руки в молитвенном жесте. «Мне нужно кое-что уточнить, и желательно без посторонних». «В чем дело, Матвей Яковлевич?» Я невольно нахмурился. «Я бы хотел поговорить наедине, ваше величество», — твердо произнес Мудров. «Это касается осмотра ее величества Елизаветы Алексеевны и не предназначено для чужих ушей». «Хорошо, пройдемте в мой кабинет», — сразу же согласился я и быстро пошел к кабинету, который не так уж давно покинул. Что-то в его словах заставило меня насторожиться. Так же, как и то, что Мудров на самом деле слишком быстро нашел ядовитое растение. Словно он знал, что искать, или, по крайней мере, догадывался. В кабинете уже суетился Кириллов, расставляя немногочисленные вещи, которые могли мне понадобиться, по местам. «Степан, выйди, потом доделаешь», — приказал я своему личному слуге. После того, как дверь за ним закрылась, повернулся к Мудрову, скрестив руки на груди. «Что вы мне хотели сказать, Матвей Яковлевич? Что с Елизаветой Алексеевной?» «Как я уже сказал, ваше величество, ее величество удивительно здоровая молодая женщина, вот только...» Он немного замялся, а потом быстро проговорил: «Вы знали, что она, скорее всего, была беременна, но недавно у ее величества случился выкидыш». «Что?» Я отступил на шаг назад и оперся рукой о стол, просто так, на всякий случай. «С чего вы это взяли?» «Матвей Яковлевич, такие шутки очень неуместны». «Упаси меня Бог так шутить, ваше величество», — Мудров чуть прикрыл глаза. «Основной моей научной деятельностью является разработка приемов, которые позволят поставить верный диагноз. Я заметил, что часто пациенты могут весьма много рассказать о начале болезни и о том, как она протекает. Она мне всегда помогает, если внимательно спрашивать и слушать. А еще я изучаю преждевременное отхождение плаценты у женщин». «Вам все это не интересно, ваше величество», — он явно волновался, поэтому говорил слишком много, гораздо больше, чем того требовали обстоятельства. Я осматривал многих женщин и могу распознать признаки беременности даже на самом малом сроке. У Елизаветы Алексеевны эти признаки есть. Точнее, они были, он замолчал, подбирая слова, а я тихо проговорил. Почему она мне ничего не сказала? Ее величество не знала, мудро вздохнул. Сначала небольшую задержку своих женских дней она списала на путешествие. Такое иногда случается, поэтому она не стала радоваться раньше времени. Потом началось недомогание, тошнота. Я не знаю, было ли это проявлением беременности, или ее величество уже тогда начало есть блюда, приправленные этой дрянью. А потом женские дни пришли, то есть, это ее величество думало, что они пришли, только длились дольше и были гораздо обильнее, причиняя боль больше, чем всегда. Простите ради бога за столько шокирующие подробности, но это важно, ваше величество. Это были не женские дни, а выкидыш. Я пристально смотрел на него. Да, похоже на то, ваше величество, Мудров снова замолчал. Тот яд, что был в пище, его было слишком мало, чтобы сильно повредить взрослому человеку, да даже ребенку старше 3 лет, но вот еще не родившемуся. И вот тут я почувствовал, что мне словно под дых ударили. Я пару раз моргнул, пытаясь осознать, что сейчас произошло, и никак не мог сосредоточиться. Это все, потерев лоб, чтобы разогнать начинающуюся мигрень, я снова посмотрел на Мудрого. Вы уверены, Матвей Яковлевич, полностью уверены, что именно так все и произошло? Абсолютно уверен может быть только Создатель, тихо проговорил Мудров. Я лишь могу сказать, что при осмотре женщины в положении женщины, не вынашивающей дитя, видится совершенно разная картина. Конечно, при малом сроке эти изменения незначительные, но они все равно имеются. И достаточно внимательный клиницист способен их определить. Я еще пару минут переваривал то, что он мне сказал. Это не стопроцентно, но черт подери, я тоже умею считать. И когда Лиза стала жаловаться на тошноту по утрам, первое, что пришло мне в голову, у нас будет ребенок. А потом она выкинула меня из спальни, заявив, что у нее женские дни и все плохо. Вы хотите сказать, Матвей Яковлевич, что кто-то убил моего неродившегося ребенка? Тихо спросил я, тщательно выговаривая каждое слово. Я не могу утверждать, что это было все-таки намеренное деяние. Возможно, простая случайность, но почти уверен, что ее величество потеряло дитя из-за болиголова, твердо ответил Мудров. Вы ей, я запнулся, а потом быстро проговорил, вы ей сказали, нет, ваше величество, он покачал головой, я не решился, тем более, что ее величество даже не поняла, что произошло, не говорите ей, я смотрел на него, не мигая, не стоит Елизавету Алексеевну расстраивать, да, ваше величество, я понимаю, Мудров коротко поклонился, я попрошу вас сейчас ежедневно осматривать ее величество, такие потрясения для организма женщины все-таки не проходят даром, разумеется, ваше величество, я все сделаю, как нужно, ответил доктор, я могу идти, мне хотелось бы осмотреть работников кухни и поваров, возможно, что-то удастся выяснить, идите, отпустил я его, глядя, как он уходит, дверь кабинета закрылась, и я долго смотрел на нее. Хотелось запустить в стену что-нибудь тяжелое, лучше хорошо бьющееся. Вот только в кабинете таких вещей не нашлось. В комнату проскользнул Кириллов. По выражению моего лица он понял, что произошло нечто плохое. «Ваше Величество», — осторожно произнес Степан, — «вам что-нибудь надобно, кого-нибудь убить?» Совершенно честно ответил я, невидящим взглядом глядя на стену. «Или вазу какую разбить?» «Говорят, это тоже помогает». «Вам принести сюда вазу, государь?» Кириллов, мягко говоря, удивился. «Нет, не стоит», я покачал головой и подошел к окну. Трое слуг теперь пытались стащить сундук Нарышкиной, но у них это весьма плохо получалось. Мне даже любопытно стало, что же она туда носовала. Пробормотав это, я повернулся к мнущемуся Кириллову. «Разбирай вещи, Степан, только бога ради не вытаскивай абсолютно все. Надеюсь, что мы все-таки здесь надолго не задержимся и очень скоро продолжим путь». Отдав распоряжение, я вышел и сразу же столкнулся с Николаем. Мальчик вопросительно смотрел на меня, и я, не зная, как оправдаться перед ребенком за обманутые ожидания, присел на корточки, чтобы быть с ним примерно одного роста. «Коля, я внезапно почувствовал себя нехорошо», — сказал я, даже не пытаясь улыбаться. «Поэтому мы немного здесь задержимся. Но я помню, что обещал взять тебя в седло и не изменю своему слову. Немного позже, Коля, придется подождать. Саша, у тебя что-то болит? Николай нахмурился, и на его лице отразилось искреннее беспокойство за старшего брата. Голова, всего лишь разболелась голова, я демонстративно дотронулся до лба. Но так ехать нельзя, можно из седла вывалиться и сломать себе шею. А самое главное, я в этом случае тебя могу уронить. Тебе сильно больно, Саша? Маленькая ручка легла поверх моей, все еще лежащей на лбу. Это пройдет, я очень легко улыбнулся, чтобы успокоить брата. Иди к Мише и Николаю Ивановичу. Скажи им, что мы пока никуда не едем. Да Миша все равно, он же еще маленький, скривился Коля. А Николаю Ивановичу надо сказать, а то он волноваться будет. Правильно, ты-то в отличие от Миши уже совсем взрослый, так что иди. Поднявшись, я потрепал его по голове, и Николай убежал, чтобы сообщить новость Новикову и нашему младшему брату. Я же собрался уже идти к Елизавете, но тут ко мне подбежал Нарышкин. Сопровождающий меня гвардеец встал у него на пути, не давая подойти слишком близко. «Ваше Величество, позвольте мне с вами поговорить?» Нарышкин заломил руки. «Что вам угодно, Дмитрий Львович?» – спросил я, чувствуя, как подступает глухое раздражение. «Мне только что сообщил этот ваш Спиранский, что мы на какое-то время остаемся в Твери», — Нарышкин перевел дух. «Да, а что в этом есть какая-то проблема?» Я невольно нахмурился. «Нет-нет, что вы, ваше величество, просто моя жена в положении», — быстро ответил он. «Я же вовремя прикусил себе язык, чтобы не ляпнуть что-то вроде. От кого?» «Учитывая слухи, в которые меня посвятил сегодня Кириллов, я вас поздравляю, Дмитрий Львович, если это все, что вы хотели мне сообщить. Ваше Величество, ради Бога, простите меня», — Нарышкин снова попытался приблизиться, и снова ему не позволил сделать это гвардеец. «Я просто хотел просить вас, нет, умолять», — он на секунду замолчал, прервав самого себя на полуслове, а затем продолжил. «Мудров может осмотреть Марию Антоновну, ей несколько дней было нехорошо, и мы рады, честно говоря, что остаемся на некоторое время. Так просите об этом Мудрого, почему вы решили отвлечь меня с подобной просьбой?» Я вскинул брови. «Ну так я же», — он нахмурился, потом хлопнул себя по лбу. «Да, конечно, ваше величество, я не подумал. Разумеется, я сам обращусь с просьбой к доктору. Обратитесь», — довольно равнодушно заметил я. «Вот только думаю, что если до сих пор не произошло ничего непоправимого, то и не случится, и ваша супруга порадует вас сыном или очаровательной дочерью. Я на это тоже надеюсь», — Нарышкин поклонился, быстро развернулся и направился по коридору в сторону выделенных двору комнат. «Надо намекнуть Мудрову, чтобы усилил наблюдение за женщинами в положении. В конце концов, это его тема, и они одни из немногих, кто подвергался опасности. Ну, за исключением Кочубея, но там совершенно непонятный случай. Как он мог продолжать есть эту дрянь, особенно после того, как ему плохо стало? Все-таки людская душа, потемки», — пробормотал я, глядя вслед уходящему Нарышкину. «Мне нужно чем-то заняться, чтобы не думать о том, что произошло». Закрыв глаза, я прислонился лбом к прохладной стене. Мигрень нарастала, и даже не надо было ничего придумывать с причиной нашей задержки здесь, в Твери. Аромат розы достиг моего обоняния, и я выпрямился, стараясь контролировать себя, чтобы не ляпнуть того, о чем могу впоследствии пожалеть. Сосредоточиться получалось плохо, мешала все усиливающаяся головная боль. «Саша», — нежная женская ручка легла поверх моей. «Николай сказал, что у тебя болит голова, поэтому мы задержимся в Твери». «Да, Лиза, я хотел сам тебе сообщить, но все никак не могу до наших апартаментов дойти, постоянно что-то отвлекает». Я отлепился от стены и открыл глаза, посмотрев на Елизавету. Она была слегка бледна, но в целом выглядела здоровой, только немного встревоженной. «Саша, ты можешь ехать в карете», — она смотрела на меня и хмурилась, отчего на гладком лбу образовалась крохотная морщинка. «Если у тебя болит голова, вовсе не обязательно совершать путешествие верхом». «Лиза, это не обсуждается», — ответил я довольно сухо. «Тогда ответь мне, это твоя головная боль заставила отправить гонцов за Макаровым и Архаровым, причем с наказом мчаться как можно быстрее?» Она нахмурилась еще больше. «Ты слишком умна», — пробормотал я, глядя на жену в упор. Мы стояли очень близко друг к другу и говорили очень тихо, так, что сами едва могли друг друга расслышать. Охрана очистила для нас небольшой участок, не пропуская посторонних, давая тем самым нам поговорить с минимальным шансом быть услышанными. «Лиза, зачем ты настолько умна? Было бы куда проще, будь ты чуточку глупее. Тогда ты не заинтересовался бы мной снова», — она слабо улыбнулась. «Это связано с моим осмотром. Матвей Яковлевич задавал мне очень странные вопросы, очень много безумно странных вопросов, и некоторые из них до сих пор вгоняют меня в краску. Лиза, что там за шум такой во дворе, что до сюда долетают отголоски?» — спросил я, прислушиваясь. «Князья Гагарины догнали наш поезд», — ответила Елизавета, продолжая пристально смотреть на меня. «Проблема у Гагариных только одна, их слишком много, и оттого так шумно. Удивительно плодовитая семья, а встреча Павла Гагарина и его супруги, статс-фрейлина ее величества вдовствующей императрицы, достойна стать сюжетом начала драмы. Зато Мария Федоровна в полном восторге и уже не переживает по поводу того, что плохо поела и что вынуждена находиться в этой богом забытой дыре. Похоже, госпожа Гагарина с мужем не слишком ладит. И это несмотря на то, что его величество Павел Петрович практически подарил Гагарина ей, разрешив брак, пойдя на это из-за уговоров тогда еще Лопухиной. Странно, я потер виски. А зачем тогда милейшая Анна Петровна так сильно хотела с мужем воссоединиться? Умоляла меня ее к нему отпустить? Саша, это был всего лишь повод, чтобы уехать. Не думаю, что Анна Петровна действительно поехала бы к мужу, Лиза скупо улыбнулась. Она, скорее всего, и не помнила до сегодняшней встречи, как Павел Гагарин выглядит. Ты не только умна, у тебя еще и чрезвычайно острый язычок. Я осторожно покачал головой. Это безумно возбуждает, знаешь ли. Саша, не уводи, пожалуйста, тему разговора, попросила Елизавета. Ты всегда это делал, когда не хотел, чтобы я что-то узнала. Вот только тогда речь шла о твоих мимолетных увлечениях, а сейчас обо мне. Она сжала кулачки, а я внимательно смотрел на нее, стараясь понять, нужно рассказать, или все-таки попытаться оградить Лизу. Но как это сделать, когда очень скоро новость об отравлении будут мусолить на каждом углу? Ладно, попробуем обойтись полумерами. Мудров нашел ядовитую траву на кухне, которую по ошибке добавляли в еду как приправу, через пару минут напряженного молчания сказал я. И сейчас мы ждем Макарова, чтобы понять, это действительно была случайность, или чей-то злой умысел. Вопросы Матвея Яковлевича не были связаны с простым отравлением, медленно ответила Елизавета. Они были слишком интимные, слишком сильно касающиеся моего женского естества. И тут ее глаза расширились, и она прикрыла рот ладонью. Я потеряла ребенка, не знаю, честно ответил я, заметив, как напряглись гвардейцы, которые, в отличие от всех остальных, вполне могли слышать, о чем мы говорим. Мудров сказал, что это не исключено. Срок был слишком мал, чтобы знать наверняка. Она молчала, глядя на меня и все еще закрывая ладонью рот. «Лиза, скажи что-нибудь». Елизавета покачала головой и, молча развернувшись, пошла от меня в сторону наших комнат. Я попытался ее остановить, но она вырвала руку из моей руки. «Саша, я хочу побыть одна». И Лиза быстро пошла дальше по коридору, почти срываясь на бег. «Черт!» Я саданул кулаком по стене. Облегчение не наступило, зато заболела рука. Рывком открыл дверь кабинета, от которого так и не успел далеко отойти, и вбежал внутрь. «Степан, тащи вазу!» — приказал с порога. Кириллов удивленно посмотрел на меня и бросился выполнять приказание. Вернулся он быстро. Я еще даже не успел придумать, что сделаю с теми ублюдками, которые все это затеяли. Степан протянул мне вазу, которую я взял, словно взвешивая в руке. Не самая ценная и не самая большая. Так, какой-то ширпотреб из коридора. Он сразу же понял, зачем мне понадобилась ваза, и дурацких вопросов не задавал. Размахнувшись, я швырнул злополучную вазу о стену. Бздынь. Сотня осколков брызнула в разные стороны. Мы с Кирилловым стояли и смотрели, как они разлетаются по комнате. «А знаешь, мне действительно немного полегчало», — сказал я, поворачиваясь к слуге, и даже голова стала меньше болеть. «Я здесь все сейчас приберу, ваше величество», — ответил Кириллов и направился к двери. Но не успел он взяться за ручку, как дверь приоткрылась и заглянул Бобров. «Ваше величество, Раевский Николай Николаевич просит вас его принять. Аспиранский мне передал, что вы сами велели не чинить ему препятствий», — сообщил Бобров, глядя при этом на осколки, поблескивающие на полу. «Да, Юра, я так и сказал. Получается, Михаил успел передать тебе это поручение, голова действительно почти не болела. Я даже удивился подобному. Надо же, вот что значит вовремя пар выпустить. Это же Спиранский. Бобров закатил глаза. Я все еще не уверен, что он вообще спит, потому что для обычного человека невозможно успеть сделать то, что делает Михаил Михайлович. Наконец он посмотрел на меня. Значит, пропустить Раевского? Да, пропускай, я кивнул. Но, Ваше Величество, осколки, начал Кириллов, который все еще не покинул кабинет, но я его прервал. Когда господин Раевский уйдет, приберешь или пришлешь служанку, что будет более правильно. А пока, Степан, выйди отсюда. Мне с господином Раевским желательно наедине поговорить, и я указал на дверь. Слуга поклонился и быстро вышел. Я же присел на стол, сложив руки на груди, и принялся ждать. К счастью, ожидание не затянулось. Не прошло и минуты, как в кабинет вошел подтянутый офицер, молодой, но уже успевший повоевать, что отложило отпечаток на всем его облике. «Ваше Величество, могу я узнать, в чем будут состоять мои обязанности?» – тихо спросил Раевский, неглубоко поклонившийся перед этим. «Я пока не знаю», – ответил ему абсолютно честно. «Я и вас-то пока не знаю и не могу делать выводы. Поведайте мне, Николай Николаевич, за что вас выгнали из армии?» «За то, что являюсь племянником Самойлова Александра Николаевича, ближайшего сторонника князя Потемкина Таврического. Князь даже упомянул его в своем завещании, так что да, думаю, это основная причина. Вы очень откровенны, Николай Николаевич», – протянул я задумчиво. «Просто слышал, что вы, Ваше Величество, в последнее время любите откровенность и лаконичность», – ответил Раевский. «Я же принялся разглядывать его более пристально. Почему вы не обратились ко мне с просьбой восстановить вас в должности? Зачем я его о чем-то спрашиваю? Что хочу выяснить? Сам не знаю ответов на эти вопросы. Мне нужно чем-то заняться. Почему бы не попробовать разобраться в этом человеке? Это выглядело бы не слишком красиво, Ваше Величество», — ответил Раевский. «Получилось бы, что вы вернули меня на службу вовсе не потому, что я такой умелый офицер, а просто в пику покойному Павлу Петровичу. Я уже ушел из армии из-за подобных причин, не думаю, что вот так вернуться будет хорошей идеей. Чем вы занимаетесь, Николай Николаевич, кроме попыток вступиться за светлые мечты своего родича?» «Я занимаюсь поместьем, Ваше Величество», — ответил Раевский. «И вас устраивает жизнь простого помещика?» У Николая порозовели скулы, но он продолжал твердо смотреть на меня. «Вполне устраивает, Ваше Величество», — он замолчал. Я тоже не спешил задавать новый вопрос, и спустя минуту молчания Раевский рискнул повторить свой первый вопрос. «Зачем я вам, Ваше Величество? Что вы хотите мне поручить? А вы знаете, пожалуй, вы правы, я действительно хочу, чтобы вы кое-что сделали», — ответил я ему, на ходу принимая решение. «Вас здесь не было, вот в чем ваше самое главное преимущество. Вы приехали сегодня утром и просто не могли участвовать в злодеянии, направленном не только на меня и мою семью, но и на весь поезд. Помогите мне, Николай Николаевич, найти эту гнусь, этого злодея. Когда приедет Макаров Александр Семенович, нужно будет дать хоть немного сведений, чтобы ему было легче разобраться. Он уставился на меня так, что глаза сразу начали японские анимешки напоминать. Как я уже сказал, у вас есть огромное преимущество перед всеми. Вы приехали, когда уже все закончилось. Или же вы хотите сохранить мое время и сейчас признаетесь в содеянном? А в Тверь спешили не за тем, чтобы Давыдова пристроить, а узнать результаты заговора? Спросил я, а Раевский, открывший было рот, уже захлопнул его, пытаясь понять, как он умудрился в такую ловушку попасться. «Так вы поможете мне, не по приказу, не из-под палки, а из христианских побуждений». «Конечно, Ваше Величество», — вздохнул Раевский. «Так в чем будет заключаться моя помощь? Вот сейчас мы с вами все и обсудим», и я сделал широкий жест, приглашая пройти к моему столу. Глава 9. «Лиза, мы можем поговорить?» Я остановился в дверях гостиной и прислонился к косяку, сложив руки на груди. «Вот уже неделю мы не разговаривали, вообще ни о чем, и меня это, если честно, слегка напрягало. О чем ты хочешь со мной поговорить, Саша?» — спросила Елизавета, откладывая перо. Она писала письмо. Наверняка это письмо предназначалось матери, и это тоже меня напрягало, потому что в своих бесконечных письмах Лиза описывала, если не все, что происходило вокруг, то очень многое. «О чем угодно», — я продолжал стоять в дверях, не меняя позы и вообще не шевелясь. «Хорошо, давай поговорим о погоде». Лиза смотрела на меня снизу вверх, и я никак не мог определить, какие чувства мелькают в ее голубых глазах. «Погода сегодня совершенно прелестная. Жаль терять такие дни и сидеть здесь, вместо того, чтобы ехать в Москву. Я почти уверена, мы задержимся настолько, что будем плестись в грязи под проливными дождями, и даже дамам придется вытаскивать тяжелые кареты, увязнувшие в этой грязи. Где все твои фрейлины, горничные и...» Я запнулся. Пока шел сюда, никого в апартаментах Елизаветы не заметил. «Я всех отпустила», — ответила она. «Нуждаюсь в тишине, а девушки всегда создают много шума». «Лиза», — начал я, нахмурившись. «Саша, я сейчас не в настроении разговаривать», — Елизавета опустила взгляд. «Прошу тебя, оставь меня, мне нужно побыть одной. Кому ты пишешь письмо?» Я решил сменить тему разговора. «Маме», — ответила Лиза. «Я часто пишу маме, ты же знаешь, у нас весьма доверительные отношения. Я прошу тебя не делать этого, на этот раз я даже не пытался скрыть легкое раздражение. Я не хочу, чтобы сплетни о нас бродили по прусскому двору и прочим немецким салонам». «Саша», — она вскинула на меня изумленный взгляд. «Что ты такое говоришь? Ты умная женщина, Лиза, и все сама прекрасно понимаешь», — резко ответил я ей. «Я не могу исключить тот факт, что за этим мерзким покушением не стоят иностранные посольства. Не после того, как англичане по уши заморались в заговоре против Павла Петровича, который, в общем-то, ничего плохого им не сделал. И я не могу исключать, что все необходимые им сведения они не получили, в том числе из ваших писем. Я в это не верю, моя мать не могла». Елизавета вскочила. Ее руки сжались в кулаки, а глаза засверкали. «Я и не говорю, что твоя мать сделала это нарочно, но письма обычно не держат под охраной из неподкупных людей», — холодно ответил я. «Они могут попасть в руки кому угодно. А Ганновер все еще расположен неподалеку от владений твоего отца. Это начинает переходить все границы, Саша», — она вскинула голову и сложила руки на груди. «Возможно. Но, Лиза, мы уже понесли невосполнимую утрату, давай не будем усугублять». Я сделал шаг к ней, но она побледнела и отступила. «Да в чем дело? В чем ты меня обвиняешь?» Я не выдержал и заорал. Этот многодневный игнор влиял на меня не самым лучшим образом. «Я очень хочу тебе помочь, но ты не даешь мне этого сделать». Я быстро подошел к ней и схватил ее за плечи, грубо притягивая к себе. «В чем я виноват, Лиза?» И тут ее прорвало. Она пару раз дернулась, попытавшись вырваться, но я держал крепко, и тогда она закричала. «Это на тебя покушались, на тебя. Зачем мы ждем Макарова и этого ужасного Архарова? Если и так все понятно, если бы тебя не стремились убить, то наш ребенок не пострадал бы». Я даже слегка отшатнулся. «Ничего себе, вот это Лизу коротнуло. Она так сильно хотела этого ребенка, что теперь обвиняет меня в его гибели просто потому, что я – это я». И, скорее всего, она была права, говоря про то, что покушались именно на меня. «Лиза», я притянул ее к себе еще ближе. «Как же хорошо, что время тех жутких платьев уже прошло, и мне вполне удалось почувствовать ее тело. Отпусти меня», она снова забилась, и несколько прядей выпали из довольно сложной прически. По лицу Елизаветы текли злые слезы, и я не знал, как ей помочь вырваться из этой непрекращающейся истерики, в которую она погрузилась. «Нет», я выпустил одну ее руку, обхватил затылок и грубо поцеловал. К счастью, она была достаточно высокой, мне не пришлось сильно наклоняться, в противном случае я вряд ли сумел бы ее удержать. Елизавета сопротивлялась. Она так отчаянно сопротивлялась, что, изловчившись, укусила меня за нижнюю губу. «Черт подери, Лиза», я зашипел и отпустил ее голову, чувствуя во рту собственную кровь. Внезапно она перестала вырываться и, протянув свободную руку, дотронулась до губы, которая уже слегка припухла. Я отпустил ее, но Лиза не спешила отходить. «Саша», она посмотрела на свои пальцы и моргнула, увидев на них кровь. «Господи, что я наделала?» Вот только в ее голосе раскаяния я не услышал. И тут Лиза меня удивила. Она сама обхватила мою голову и поцеловала. Нежности не было. Более того, мне показалось, что она намеренно делает мне больно, чтобы заглушить собственную боль. В какой-то момент я перестал контролировать ситуацию. Не знаю, как мы дошли до дивана, но она толкнула меня на него. От неожиданности я упал и тут же перевернулся, навалившись на нее. Задрать ее юбки было просто. Стянуть с себя штаны чуть сложнее, но я справился. Вот именно сейчас ей не нужна была нежность и прелюдия. Поэтому все было жестко, на грани с насилием. При этом я так и не понял до конца, насилием кого над кем. Когда тело перестало содрогаться, я поднял голову, которую уронил Лизе на плечо, и огляделся. Твою мать, что мы только что творили. Дверь приоткрыта, я стою перед диваном на коленях, уже начинающих побаливать, навалившись на распростертое тело жены. Чуть слышно выругавшись, я посмотрел на Лизу. Нет, все правильно. Ее лицо немного разгладилось, и она явно вынырнула из той раковины, в которую забилась, оставаясь наедине со своим горем. Их величество заняты, от дверей раздался громкий голос Скворцова. Николай Николаевич, сядьте вот тут в кресло и дождитесь, пока его величество не сможет уделить вам время. Так может быть, ты сообщишь обо мне? Раздраженный голос Раевского заставил нас с женой переглянуться. Она захихикала, а потом зажала рот рукой. Я же вскочил и принялся суетливо приводить в порядок одежду. Нет, я не могу сообщить ни о вас, Николай Николаевич, ни о ком-либо другом, Скворцов, похоже, грудью встал на защиту нашей интимной жизни. Его величество приказал не беспокоить его, если речь не идет о жизни и смерти. И я не собираюсь нарушать, в общем-то, совсем несложный приказ его величества. Саша, прошептала Лиза, вскакивая с дивана и одергивая платье, я поняла, что ты говорил насчет писем. Я пока ограничу переписку и поговорю с Юлией, чтобы она тоже воздержалась от подробных посланий матери. Хорошо, я почему-то ответил ей также шепотом. Как подростки, ей-богу, промелькнула в голове слегка истеричная мысль. Мне нужно идти. Я шагнул к ней и притянул к себе. Мне можно будет сегодня прийти? Я не стал уточнять, что имею в виду ее спальню. «Да», — ответила Лиза решительно. Она долго на меня смотрела, а затем дотронулась кончиками пальцев до нижней губы. «Я сделала тебе больно». «Ничего, это пройдет», — ответил я, все еще не решаясь ее отпустить. «Я хотела сделать тебе больно», — внезапно прошептала она. Я только усмехнулся. Не буду ей говорить, что прекрасно понял ее намерение. «Саша, я люблю тебя». На этот раз я ничего ей не ответил, только долго смотрел в глаза, потом легко поцеловал, заставив себя перетерпеть дискомфорт в губе, и быстро направился к двери. Потому что если бы сейчас задержался, то мы бы еще долго отсюда не выползли. Например, этот стол такой прочный и удобный на вид, и перед ним не надо стоять на коленях.